Твою руку, закачки в бой. Я выношу, я выгорю. Душу в голову, блядь, я хору. Я раздыхался и угорал. А я голову выношу. Заебы, заебы. Душа, я выгорю, блядь. Я тут, я сейчас отправлюсь на, блядь. Раскопаю среду трубу и обтираю на вот так. Заебы. Все, зачитай я на камеру сниму, и в хэппэта ебану.